Глава 7. Капитан снова свистнул, и матросы быстро поскидали свои швабры в кубрик, а пассажиры с нескрываемой надеждой посмотрели на сирийца, который в этот момент внимательно смотрел на небо, потом перевел взгляд на парус, потом на колебания длинных тряпичных полосок, привязанных на конце мачты. Потом небрежно кивнул вниз, и матросы, замершие на палубе, тут же засуетились. Сначала они откатили от мачты обе бочки, поставив их на небольшое расстояние друг от друга. Сверху положили сходни ступеньками вниз. Получился длинный стол. Потом вынесли ведра. На них положили доски, вот и скамейки. Феодора с Русом, стоя у дальнего борта, с интересом наблюдали за всем этим. «Прошу всех к столу», — наконец небрежно произнес капитан, спускаясь с мостика и пожирая глазами ослепительную Феодору. Он явно представлял себе, как и в каких позах овладеет ею, и сколько раз. Феодора на это только чуть заметно улыбнулась, как бы в смущении прикрываясь длинными ресницами и попутно слегка краснея. Также усмехнулся и Рус, уже лучше понимая ее игру и ее жонглирование мужчинами. «Нет», — подумал он, — «она умрет не так быстро. Сначала все ее мужчины основательно перегрызутся между собой». Рус понял, девочка гораздо умнее, чем ему показалось вначале. «Не подставила бы она меня в конце путешествия», — невольно насторожился он, погрустнев. Между тем пассажиры принялись рассаживаться, причем по своему усмотрению, дружно вытаскивая с поясов небольшие ножи и выкладывая их на стол. А служанка почтительно встала за своей госпожой. Феодора, подумав, быстро заняла место, ближайшее к мостику, решив, что именно здесь, во главе стола, и расположится сам капитан. «Так он ее будет лучше видеть», — догадался Рус. «Нельзя ведь отпускать мужчину. Она и на палубе находилась в основном для того, чтобы в выходящее время от времени капитан мог ее видеть и, соответственно, хотеть ее, и в нетерпении ждать вечера». Юноша послушно встал за ее спиной, неловко покосившись на служанку, которая тут же сочувственно взвела очи вверх. Капитан сел последним. Как и ожидалось, во главе стола египтянин услужливо принес стул. Матрона, скептически посмотрев на глиняную кружку, стоявшую перед ней, недовольно поморщилась, но чуть заметно кивнула, и служанка, тут же быстро выскользнув сбоку и протянув руку, взяла со стола кувшин с водой и принялась аккуратно и очень медленно наполнять кружку Матроны. Ей основательно мешала качка. «Кстати, милочка, как вас зовут?» — поинтересовалась Матрона, повернувшись к Феодоре. «А то я в прошлый раз плохо расслышала». «Феодора?» Просто ответила девушка, глядя на Матрону с легким вызовом. «Я так и думала», — удовлетворенно кивнула Матрона. «Я видела вас в полисе. Вы там были гораздо шикарнее». Феодора небрежно кивнула ей в ответ. «Вы тоже», — весело улыбаясь, ответила она, и Донна только скрипнула зубами, не найдя что ответить, и скосила глаза на свою кружку, недовольно приподняв правую руку. И служанка тотчас вернула кувшин на место. В это время вдруг возникший из ниоткуда египтянин мягко поставил на стол две деревянные тарелки, на которых пышной горкой лежала закуска, широкие капустные листья, маленькие огурчики, морковь, редька, листья щавеля, чеснок, зеленый лук и маринованные оливки. И пассажиры тут же дружно потянулись руками и также дружно захрустели, подготавливая желудки к основной пище. «Кстати, милочка», — снова обратилась Матрона к Феодоре, отправляя в рот горсть оливок. «Архонт Гекебол, вы, кажется, знаете его, или я ошибаюсь?» Подчеркнуто невинно поинтересовалась она. Феодора даже не моргнула. «Гекебол, Гекебол?» Тут же задумчиво произнесла совсем еще молоденькая девушка, но с очень уж огромным жизненным опытом, возводя по-детски наивные глаза вверх. «А, вспомнила! Это, наверное, тот, который вашего мужа совсем недавно, мягко выражаясь, поимел. Или я ошибаюсь?» Очень уж скромно потупившись, еще более невинно произнесла Феодора. Серый плащ тут же поперхнулся, не в силах сдержать скабрезные ухмылки, а воин просто тупо заржал. И пока Матрона раздувалась, обдумывая свой ответ, египтянин на еще более широкой деревянной тарелке принес горячее. Свиные ребрышки, вымоченные в терпком соусе и запеченные на углях. Тактично скользнув между капитаном и Матроной, мягко, без стука, поставил ее на стол и также незаметно исчез. И пассажиры тут же радостно взяли свои ножи и дружно потянулись за мясом. Но всех опередила служанка, которая, быстро подавшись к столу между Матроной и серым плащом, протянула руку с ножом и, подцепив кусок из трех ребрышек, поднесла их госпоже. И та, придирчиво осмотрев на степень зажаренности, милостиво скинула своим ножом на широкий пласт хлеба. Рус, понаблюдав за всем этим, собрался было проделать то же самое, внутренне порадовавшись тому, что Феодора также положила перед собой кусок хлеба. Но в то же самое время серый плащ протянул свой нож с мясом к хлебной тарелке Феодоры, желая за ней поухаживать. Но воин опередил его, уже стаскивал с кинжала кусок мяса на тарелку Феодоры, победоносно глядя на своего соперника. Видать, им обоим ее имя было хорошо известно. Феодора, чуть заметно кивнув воину и еще более заметно улыбнувшись серому плащу, небрежно подцепил аппетитное мясо своим аккуратным ножичком. А Рус только поморщился, недовольный собой. Ведь вместе с едой убийца мог незаметно капнуть на мясо ядом. Сейчас-то ребрышки были хорошо видны, но впредь Рус решил больше не допускать ничего подобного. Серый плащ принял невозмутимый вид и стоически вернул пласт зажаренного на углях мяса к себе на хлебную тарелку, по дороге закапав жиром и палубу, и стол. «Мы только поплыли, а я уже порядком устал от этого путешествия», вдруг недовольно пожаловалась громогласная Донна. «То ли еще будет», — вздохнул воин, торопливо вгрызаясь крепкими белыми зубами в мягкое сочное мясо. «Да нормально плывем», — равнодушно пробубнил серый плащ, быстро обглодав ребрышко и небрежно бросая косточку в пустой жбан, стоявший посредине стола. После чего он вытер жирные руки о тряпочку, лежащую перед ним, выхватил из середины стола большой капустный лист и принялся усердно хрумкать им, запивая водой из глиняной кружки. «А я вас видела в Парнасе», — произнесла Донна со слащавой улыбкой, глядя на Феодору. — Вы там были неподражаемы, особенно когда стояли к зрителям раком, якобы нюхая цветочки. Мужчины неожиданно вздрогнули. Причем воин при этом покраснел, а плащ побледнел, судорожно сжимая свой ножик с нацепленным на нем мясом. Донна выжидающе замерла, но Феодора только вежливо улыбнулась, придерживая ребрышки рукой. Она быстро отрезала одно ребро от другого. Выступивший сок тут же жадно впитывался толстым хлебом. «И кроме очень уж короткой туники, — продолжила Донна, — на вас больше ничего не было, да и ноги свои вы зачем-то раздвинули». Феодора, ослепительно улыбнувшись, кивнула, незаметно покосившись на сирийца. «Как тот воспринимает все это?» И Рус снова поморщился, понимая, что ответ девушки будет зависеть только от вида капитана. «Мы эту сцену написали специально для тех женщин, которые были обойдены вниманием мужчин, и которым очень уж хотелось, чтобы их ставили в такую позу». Абсолютно доверчиво, словно делясь секретом с близким другом, произнесла Феодора, невинно хлопая своими длинными ресницами, довольно соблазнительно обсасывая свои пальчики, запачканные в жиру. «Я рада, что эта сценка вам особенно приглянулась». Совершенно невинно добавила она, цепляя ножичком одно ребрышко и внимательно разглядывая мясо на нем, и совершенно не обращая внимания на убийственный взгляд Донны. Но, впрочем, Феодора прекрасно видела насмешливые взгляды всех остальных пассажиров и, в первую очередь, капитана. И Донна только зло поморщилась, что-то резко пробормотав служанке. И та в испуге поспешно схватилась за кувшин, невольно кидая умоляющий взгляд в сторону Руса, и тот кивком и улыбкой постарался подбодрить несчастную девушку. Феодора вдруг щелкнула пальцами, и Рус сообразил, это обращаются к нему. Также, не оборачиваясь, она показала на тарелку с мясом. Рус прикинул расстояние. Руками он не дотянется. И тогда юноша вытащил из-под плаща свой кинжал и решительно потянулся фактически через весь стол, уверенно ткнул острым лезвием в тот кусок, где мяса было гораздо больше. Сидящий напротив воин вдруг с удивлением поднял глаза. «Юноша, позвольте полюбопытствовать», — произнес он, — «а зачем вам такой кинжал, и зачем вы постоянно таскаете его?» Имея в виду, что повседневный нож имеет гораздо меньше размер, и то, что Рус вытащил его из-под плаща на руке, и значит, он все это время ходил с кинжалом. И Рус смутился, не зная, что и ответить. «Как раз для таких ситуаций!» — весело рассмеялась Феодора, пока юноша подносил мясо к ее куску хлеба, уже довольно основательно пропитанному жиром, чтобы дотянуться до любой точки любого застолья, причем быстрее всех. Несколько двусмысленно улыбнулась девушка, небрежно скидывая мясо своим ножичком на свою хлебную тарелку. А Рус гордо выпрямился позади Феодоры, продолжив внимательно следить за действиями пассажиров. Ведь вполне возможно, что вопрос про кинжал — это всего лишь маневр, чтобы отвлечь его внимание, в то время как второй сообщник... Впрочем, юноша резко потряс головой, прогоняя ненужные теперь мысли. И он снова сосредоточился на том, чтобы продукты Феодории ни в коем случае не передавались чужими руками. В таких случаях он настроился действовать решительно и пресекать их вплоть до ссылки на свои неуклюжие действия. Ну и настроился быть особенно внимательным, когда кто-нибудь вдруг станет наклоняться к девушке. Но дальнейшее застолье протекало достаточно мирно, без стычек и зубоскальств, и, наконец, к огромному облегчению Руса, пассажиры основательно насытились, и активные действия за столом резко пошли на убыль. И капитан, заметив общую пассивность, обвел внимательным взглядом присутствующих и решительно встал. И это послужило сигналом — обед окончен. Тут же поднялись и пассажиры, а к столу придвинулись Хорев с египтянином. Феодора, мило беседуя с воином, неторопливо направлялась к каютам, и Рус тут же последовал за ней, внимательно следя за мужчиной. У дверей инсулы юноша быстро обогнал парочку, причем с правой стороны воина, чтобы контролировать действия этой руки, и открыл дверь, первый пропустив Феодору и тут же последовав за ней. Воин только пожал плечами, заходя последним. Феодора, между тем, решительно направилась в туалет, и Рус, конечно же, последовал за ней. Замер возле закрывшейся двери, по-прежнему держа плащ на правой руке, и воин, с легким удивлением пожав плечами, скрылся в своей каюте. Потом в коридор вошла Матрона. Удивленно посмотрела на замершего юношу, фыркнула, ничего не сказав, и скрылась за дверью своей каюты. А тут и Феодора выскользнула из туалета. «Ты обедаешь вместе с матросами, как и полагается слугам», — сказала она, направляясь к своей каюте. Но Рус вошел первым, быстро осматриваясь на предмет ловушек и посторонних людей, но все было в норме. Следом вошла Феодора, на ходу энергично снимая с себя одежду. Жаркое солнце основательно нагрело и корабль, и воздух вокруг него. «Закройся», — сказал Рус, — «и обязательно подопри засов кинжалом». Девушка достала свой нож, и юноша вышел, внимательно оглядывая коридор. Но все остальные двери были закрыты, и никто не подглядывал в щели. «Ты там не задерживайся», — небрежно скомандовал Феодора, как и полагается даме командовать своим слугам. «Побыстрее все проделай». Лицо ее было серьезно, но без какого-либо испуга. «Конечно», — кивнул он. Постоял у двери, дождался, когда она, судя по звукам, все сделала так, как он ее инструктировал. И только после этого юноша медленно прошел вдоль узкого коридора, старательно прислушиваясь у каждой двери, не замер ли кто-либо там, но ничего не обнаружил. Вышел на покачивающуюся палубу.